Но я эту старую историю вспомнил лишь потому, что она пришла из прошлого. Далекого прошлого Вальдиры. Потому как мне внезапно стало интересно, откуда взялась черная баронесса. И что я вообще о ней знаю. Кроме как о том, что возглавляет быстро и агрессивно развивающийся боевой клан. И выходило, что я не знаю о ней практически ничего. Из самого раннего о ней, как тут недавно упомянули, она прошла настоящее обучение в далекой пустыне. Но я не верю, что впервые появившийся в мире Вальдиры полный новичок сразу же направит свои стопы в далекую-далекую знойную пустыню, где его тут же примут с распростертыми объятиями. Ага, как же. Скорее пристрелят, и всего делов. Но черную баронессу не пристрелили, а начали обучать. Почему? Чем она пленила сердца суровых воинственных бедуинов? Уж точно не своей искренней улыбкой. Кем была знаменитая черная баронесса в начале своего пути? Как стала главой? Что за странная семейка с полуненормальным братом и сестрой? Не знаю. Да и мало кто знает. Если вообще есть такие многоведающие личности. В общем, черная баронесса, глава клана Неспящих, сама по себе представляла собой сплошную загадку. И в Вальдире обсуждали лишь ее деяния, давно вошедшие в легенды. Уважали ее за стремление к превосходству и господству клана Неспящих. Завидовали ей из-за успехов и упорности. Ненавидели за ее злопамятность и непрощение грехов. Узнавали ее повсюду. И, честно говоря, я ей завидовал. Ведь мне никогда не достичь такого. Характер не тот у меня. Я великий навигатор. Это называется знаменитый по случаю. Я просто случайно нашел табличку с уникальным заклинанием и выучил магию. Но мне повезло, да. Я проявил немного ума и упорности, но и только. А вот черная баронесса достигла всего сама. Хитрые диверсионные и денежные операции, мощные битвы, осады, роскошные приемы, свержения богов. И это все она... Все сама, так сказать. Шаг за шагом. Есть чему позавидовать и чему поучиться. Будь у меня время, я бы поразмышлял над феноменом черной баронессы. Построил бы догадки об ее прошлом. Но сейчас было не до этого. Ситуация резко обострилась. Позади за рекой можно было вновь увидеть джунгли и бушующую враждебную жизнь. Очнулись гады. Сама река также бурлила от ненависти, кипела от ярости, в пенной воде сновали и кишели сотни зубастых и шипастых тварей. От мостов не осталось и следа. С боков пока было чисто. Мы словно в буферной зоне между границами. Но впереди, метрах в 300, начинались бугры, скальные шипы, холмы и глубокие трещины оврагов. Виднелись даже скальные мини-хребты, поднимающиеся метров на 10 вверх и тянущиеся около километра в стороны. В общем, большие неровности местности. И среди неровностей вовсю шевелились очередные монстры, жадно нас поджидающие. А еще дальше, сразу за широкой полосой пересеченной местности, вздымалась вверх стена отвесных скал, разделенная сразу тремя ущельями. Три дороги, три пути. Куда они нас приведут? Я не знаю. Какую из них выбрать? Я не знаю. Вдруг там тупик, оканчивающийся бездонной пропастью, к которой нас припрут орды монстров? Я не знаю. А может, правильный путь и вовсе всего один, и надо выбирать с умом? Я не знаю. Есть ли в этом моя вина? В том, что я ничего не знаю? Нет. Нет моей вины. Я попросту не могу разорваться и разделиться на несколько фронтов. Я могу прокачать себя и тирана. Могу собирать информацию и сидеть в библиотеках или выполнять задания, связанные со сведениями. Могу общаться с игроками и могу покупать старые, разбухшие от влаги фолианты на аукционе. Но я не могу делать это одновременно, потому что я один. У меня есть друзья, но у них свои дела. А кланы Вальдиры могут позволить себе вручить доверенному члену веревочку, привязанную к вагону с золотом, и отправить его на аукцион. Ради постоянного мониторинга и отслеживания нужных предметов, ценностей и редкостей. Кланы — это сила. Раньше я это осознавал, но никогда не задумывался всерьез, ибо всегда был волком-одиночкой. Но за последние дни и недели я сильно изменился и много в чем пересмотрел свою точку зрения. «Кир», — тихо позвал я. «Ау, устал? Ничего, думаю, что вон те скалы — это последний рубеж. Большая часть запределья пройдена». «Устал», — — признался я. «Но я не об этом сейчас. Я тут подумал, послушал всех, помозговал и решил основать свой клан. Надоело по буеракам в одиночестве скакать. Хочется жить в обществе, идти плечом к плечу к светлой цели, дружно преодолевать препятствия и в едином порыве сметать врагов с пути. Ну, ты поняла». К моему крайнему удивлению, беда не выказала ни малейшего удивления. У нее даже бровь не дернулась. Моя бедовая девушка просто кивнула. «Угу». «Что угу?» Аж разозлился я. «Тут такое решение судьбоносное, а моя вторая половина просто угукнула». «В смысле, хорошо, милый? Давно пора? Ты же толстокожий, не замечаешь. А тебе ведь уже чуть ли не прямым текстом об этом все говорят. Так совпало, что многие практически идеально подходят на ключевые должности. Им немного подучиться, и дело пойдет. Стартовый капитал у нас есть. Я сама хотела тебе предложить по возвращению из Запределья. А ты, между прочим, из Альбатросов». Заметил я обиженно и несколько сварливо. «Надо же. А я-то думал, что это меня светлая идея посетила». «Так оно и оказалось, но идея посетила меня в последнюю очередь, перед этим навестив остальных моих сотоварищей». «Ну...» — задумалась Кира. «Не сейчас». Остановил я ее. «Основывать клан перед самым отплытием к Зарграду просто глупо. Нет у меня времени быть и там, и там. Я говорю о будущем. О том времени, что будет после Великого Похода. После Запределья, завершится наша вылазка успешно или нет, я предложу всем вступить в будущий клан, который я хочу основать в будущем. Ты уже состоишь в клане, ради которого пошла на многое. Поэтому тебе говорю раньше, чтобы ты могла все хорошенько обдумать и принять решение. А сейчас давай думать о тех мрачных проходах, что поджидают нас впереди. Как думаешь, там есть хоть один тупик?» «Есть», — категорично заявила Кира. «И обязательно есть шлепок». «Шлепок», — сморщился я. «То есть...» «Ага», — кивнула беда. «Шлепок под зад, чтобы не мялись перед входом слишком долго. Учитывая, что за нами идет караван архов, который мы обязались защитить, выбирать придется очень быстро и почти без разведки. Вон, летают тучи живые». Это да. У вершины еще далекой скальной стены было заметно отчетливое роение. Птицы, птеродактили, гигантские насекомые, все упомянутое в единой связке. Живые тучи баражировали везде, служа идеальным воздушным заслоном для крылатых разведчиков. Пролететь и разведать путь ущелий с воздуха не удастся. А шлепком называлось нарочитое подстегивание рейд-отрядов. Выглядело всегда по-разному, но суть одна и та же. Заставить отряд сделать быстрый выбор и двинуться вперед. Иногда это внезапная волна монстров, взявшаяся ниоткуда и попёршая в тыл отряда в самоубийственной атаке. Отразишь удар, появится следующий вал чудищ. И так до бесконечности, проще уж смириться и подчиниться неизбежности. Иногда это водная волна, грозящая захлестнуть, иногда смыкающиеся скалы. Бывает облако очень сильного особого яда. Чаще всего начинающая проваливаться земля в лучших традициях никогда не умирающей классики. Все это называлось шлепком. То, что заставляло в запутанных ситуациях необдуманно торопиться и делать выбор почти наобум. Нам еще повезло. Отсюда я вижу три варианта, три ущелья. Есть немного времени подумать. Самый обыденный вариант — только один путь верен. Остальные два ведут к тупику, и когда мы в него упремся, нас начнет давить толпа монстров. И если попытаемся вернуться, что теоретически возможно, нам придется переть против течения чудовищ. А вообще вариантов может быть очень много. Это Запределье. Здесь надо рассчитывать на худшее. Поэтому я бы и предположил, что эти ущелья то смыкаются, то расходятся, образуя 3, 4, 5 или 10 различных входов. Настоящий лабиринт в скальной толще. Это моя пока ничем не подкрепленная теория. Из имеющихся фактов. Ну, можно сразу сказать о том, что уже сейчас видно невооруженным взглядом и ждет нас впереди. Над головами стаи голодных летающих тварей. Внизу тоже не рай. На головы падают откалывающиеся обломки камней размером с грузовик. Иногда проваливается земля, чтобы жить было слаще. Возможно, маскирующиеся элитные гады, нападающие внезапно, возникая из-под земли или отлипая от стен. Может быть и что-то еще, особенно гадкое. Но пока не войдем, не узнаем. Но фантазия творцов Запределья должна была разыграться особенно сильно. Это ведь почти финал, как я думаю. Нами уже многое пройдено. Мы прошли джунгли, реку, почти миновали буферную зону, находящуюся примерно посередине. Теперь впереди пересеченная местность, наполненная монстрами, а там и скалы. Отсюда, с нашей текущей позиции, я отчетливо видел высевшуюся позади скальной стены, скального массива, настоящую величественную гору с невообразимо высокой заснеженной вершиной. Ниже вершины, ниже уровня снега, что меня сильно порадовало, было заметно нечто почти неразличимое, но выдающееся из общей цветовой гаммы. Нечто вроде руин, развалин, но в любом случае это что-то доминировало над всем запредельем. Уверен, достигнем мы этой высоты, оттуда можно будет как на ладони разглядеть весь пройденный нами путь. Может, и сейчас там кто-то наблюдает за нашими мучениями? Хм. «Всем! Готовимся!» Жесткий голос черной баронессы донесся до ушей каждого. «Ока! Что там из предварительного?» «Каменные панцири, мощные тела, толстые ноги, головы спрятаны и хорошо защищены. Видим шипы, клешни. Что-то вроде жукообразных каменных големов. Отчетливо заметили нескольких жуков-носорогов. Похоже на таранных юнитов. Еще с десяток таких же, но с горизонтальными каменными пиками вместо носа. Двигаются на данный момент медленно. Очень много каменной мелочи, внимание, повсюду трещины. Как широкие, так и очень тонкие. И в них что-то активно движется. Разглядеть точно пока не получилось. Сейчас один птер оттащит туда пару светляков, а другой закинет горсть липунов. Может, тогда удастся разглядеть. Ясно, жду доклад. Яд отменяем, огонь убираем. Стрелкам, упор на бронебойные и на разрывные. Злоба, приготовь ко мне пару магматических копий. Барс, я рассчитываю на тебя. Щиты должны выстоять даже против тарана. Ластёна, передай архам, пусть придвигаются вплотную. И пусть не рассчитывают на легкую прогулку. Впереди нас ждет каменная дробилка почище, чем у гихлов. Вот чёрт. Опять на ум пришла чёртова дробилка. Чёртовы гихлы и чёртов гном. Ластёна, передавай ЦУ архам. Пусть идут к нам так близко, чтобы я чувствовала спиной их дыхание. Ясно. Ну, ни пуха, ни пера, неспы. К черту! Громовой рев на миг заглушил грозный каменный перестук, доносящийся от дыбившихся из земли каменных шипов. Последние километры сплошного месива и непрестанной смертельной опасности, где единственная грубая ошибка может уничтожить весь рейд-отряд. Последние часы сплошной бойни. Я устал. Вроде бы просто стрелял, но я устал. Усталость слышалась и в голосе черной баронессы. Даже в отчете Ока из Барад-Гадура слышалась она же. Подступающая усталость. На этом и строился вечный расчет бессмертных в мире Вальдира. Чем ближе к финишу, тем сильнее усталость. И тем чаще начинаются ошибки. Но пока что мы держались. И я успевал за всеми. И нас защищали добротно. Эти гиганты еще и попутные задачи успевали решать, продолжая утверждать господство клана неспящих. Превосходство во всем, господство над всеми. Настоящий девиз давно уже ставшего легендарным клана. Что ж, теперь ему еще предстоит преодолеть еще несколько преград на пути к мифическому сердцу запределья. Глухой рев донесся до нас, словно предупреждение свыше. Рев звучал, словно перекатывающиеся огромные валуны. Словно скрежещущее железо. Как грозное предостережение. Вас ждет здесь лишь беда. И глядя на донельзя серьезные и уверенные лица окружающих меня бойцов, я понимал, почему черная баронесса зачастую настолько спокойна, задириста и злопамятна. В этом суровом и жестком мире она могла позволить себе подобное поведение. Ибо она не одна. За ее спиной целая рать профессиональных бойцов. Что ж, поход в запределье оказался полезен не только в материальной выгоде, но и в информационной. Я многое узнал о клане неспящих. А заодно о клане архитекторов. Закралась тихая мыслишка. Ведь однажды мы с черной баронессой уже обсуждали клан архитекторов, сидя на уютном втором этаже клановой библиотеки. И тогда же я узнал, что архи обладают одной из самых крупных корабельных армат для дальнего похода. И вот сейчас баронесса словно специально заставила архов пойти на поклон, да еще и вырвала из их тела большой кусок жирного мяса, показав себя безжалостной хищницей. Настоящая пантера. Доказала свое превосходство и дала это увидеть мне. Показала, кто главный в джунглях. И что если архитекторы старейшие, это значит лишь то, что они давно уже состарились и словно некогда великий Акелла начали промахиваться в прыжке. и вскоре отовсюду донесется шакалий многоголосый вой. Акела промахнулся, Акела промахнулся. Ух, понесло меня рекой фантазии. Но не для того ли было это зрелище, чтобы я понял, чью сторону правильнее выбрать? Что господство у неспящих? Или же я стал слишком много думать в последнее время? Черт его знает. Но если все закончится по плану черной баронессы, с архами мне не по пути. Рах! Прямо по курсу в небо взлетело несколько каменных гейзеров, больше напоминающих взрыв. А вот и первое приветствие. Преграды пали. Воющие твари не сумели сдержать наш натиск. Мы прорвались через мешанину скал и провалов, прорезали себе путь через орды хорошо защищенных каменных монстров и уперлись в отвесную каменную стену, тянущуюся на десятки километров в стороны, стоящую прямо перпендикулярно нашему пути. Тут и там срывались с невообразимой высоты ревущие водопады. Летали высоко в небе стаи воздушных крылатых созданий, доносился сверху их злобный клёкот. Сзади нас подпирала орда никуда не девшихся монстров. Их ряды ничуть не поредели, несмотря на массовые потери. Ревущая и кипящая магма творила чудеса. Мы буквально прорезали себе проход, оставив по бокам багровую и медленно остывающую лаву, оставшуюся от расплавившихся тварей. Густой серо-черный дым сплошной пеленой вздымался вверх. Следующий за нами отряд архов как раз вышел из дыма сразу после нас. А затем земля вздрогнула, дымовая завеса рассеялась, показав начавшие ломаться и проваливаться камни. Вот и шлепок. Классический, самый опасный, заставляющий сделать выбор прямо сейчас. Впрочем, черную баронессу это не ошеломило. Она, не задумываясь, отдала приказ, и наш отряд круто свернул, подходя к крайнему левому ущелью. Почему именно этот путь? Понятия не имею. Как бы то ни было, главный рейд-отряд смело нырнул в полусумрак узкого ущелья. На спины мамонтов и прямо на землю садились наши крылатые разведчики и бойцы, покидающие ставшее столь враждебным небо. Солнечный свет практически исчез. Но последовал четкий приказ, и над нами зажглось сразу три ярких солнца. Одно далеко впереди, освещая наш путь, другое сверху, третье позади, повиснув над архами. И еще одно рукотворное солнце вскоре полыхнуло за архитекторами. Глухой рокот, скрежет и тишина. Шлепок выполнил свою задачу. Могу поклясться, что сейчас за нашими спинами бездонная пропасть. И зарастет громадный провал не раньше, чем через пару часов. Так что если баронесса ошиблась с выбором, и через километр мы упремся в тупик, то окажемся в капкане. «Перестройка рядов. Меняем на двойку». Твердый голос черной баронессы был абсолютно спокоен и уверен. «Уже неплохо».